Глава 12. Чеки кончались, впрочем, как и мысли. Все указывало на то, что девушка от чего-то бежала, что-то скрывала. Но что ей было скрывать и от чего бежать? Джози Томпсон была в лодке одна, коронер вынес вердикт о случайном утоплении, страховая компания не опротестовала требования Клаудии о выплате страховки и выдала ей абсолютно законный чек, который можно было обналичить в любой части света. Тем не менее, она что-то скрывала и пыталась сбежать. Что и почему? Он достал из кармана список оставшихся чеков. Чек обувщику, парикмахеру, в цветочный магазин и в кондитерскую. Похоже, ничего существенного. И еще чек Дэвиду Облински под номером 006 от 11 июля на сумму $45.75. Карелла пообедал в половине третьего и отправился в город. Он нашел Облински в дешевой закусочной на автобусной станции. Облински сидел у стойки и пил кофе. Он пригласил Кареллу присоединиться, что тот и сделал. «Вы нашли меня по этому чеку?» Он был удивлен. «И телефонная компания дала вам мой адрес и телефон? Меня нет в телефонной книге, и они не имеют права давать мой номер». «Ну, они сделали исключение для полиции». «Ага, а если полицейские попросят телефон Марлона Брандо? Думаете, им скажут? Черта с два! Мне это не нравится. Нет, сэр, совсем не нравится». «Чем вы занимаетесь, мистер Облински? Есть какая-то причина, чтобы ваш номер не был зарегистрирован в телефонной книге?» «Я работаю в такси. Вот чем я занимаюсь. Конечно, есть причина. Это очень стильно, когда вашего номера нет в телефонной книге. Вы разве не знали?» Карелла улыбнулся. «Нет, не знал». «Так оно и есть». «За что Клаудия Дэвис выписала вам этот чек?» Вернулся Карелла к интересующему его вопросу. «Я работаю в транспортной компании города, но по уикендам или в свой выходной я обычно вожу пассажиров на небольшие расстояния на своей собственной машине, понимаете? Ну там, за город, в горы, на пляж или еще куда. Мне все равно. Я везу туда, куда скажут». «Понятно». «Ну вот, а где-то в июне, точно в начале июня, мне позвонил знакомый с Треугольного озера и сказал, что у него там одна богатая дамочка, которой нужно перегнать в город Кадиллак. Она заплатит $30, если я приеду на поезде и отгоню ее тачку в город. Но я сказал, или 45, или еще другого. Он был в безвыходном положении, понимаете? Он ведь явно уже разговаривал с местными водителями, и никто не согласился. Ну, он сказал, что спросит ее и перезвонит мне». «Он перезвонил. Нет, эта телефонная компания не дает мне покоя. Они не должны были давать мой номер. А если бы это была Мэрилин Монро? Думаете, они бы дали ее телефон? Я ему строю, можете не сомневаться». «Что он сказал, когда перезвонил?» «Что она согласна заплатить 45, но не мог бы я немного подождать, потому что в данный момент у нее нет денег, а в июле она вышлет мне чек». «Ну, я и подумал, неужели меня наколет дамочка, которая ездит на Кадиллаке? Я решил, что ей можно верить. Но в таком случае, — сказал я ему, — пусть она оплатит все пошлины по дороге назад. Обычно я не беру с пассажиров плату за пошлины. Отсюда и 75 центов за пошлины». «И вы сели в поезд, приехали туда и отвезли мисс Дэвис вместе с Кадиллаком обратно в город, так?» «Да». «Полагаю, она была очень расстроена во время поездки. Ну, как бы это выразить, немного не в себе». «А?» «Плакала, билась в истерике», — пояснил Карелла. «Нет, с ней все было в порядке». «Ну, я хочу сказать...» — Карелла заколебался. «Насколько я понимаю, она не могла вести машину». «Верно, поэтому и наняла меня». «Ну, тогда...» «Но не потому, что она была расстроена или что-то в этом роде». «А почему?» — Карелла нахмурился. «У нее было много багажа, ей нужна была ваша помощь, чтобы донести его». «Ну да, и ее двоюродной сестры, и ее сестра утонула, знаете?» «Знаю». «Но с багажом ей бы помог кто угодно», — заявил Облински. «Нет, она наняла меня совсем по другой причине. Ей нужен был именно я, мистер». «Почему?» «Почему? Потому что она не умеет водить машину. Вот почему». Карелла уставился на него. «Вы ошибаетесь», — сказал он. «О, нет», — возразил Облински. «Она не умеет водить машину, поверьте. Я укладывал сумки в багажник и попросил ее завести машину, а она даже не знала, как это делается. Эй, как вы думаете, стоит мне пожаловаться на телефонную компанию?» «Не знаю». Карелла резко поднялся. Внезапно чек, выписанный парикмахеру Клаудии Дэвис, приобрел огромное значение. Чеки почти закончились, но вдруг появилась идея.